«Нет, говорю тебе, ваша думка напрасна. Никто не пойдет за ним. Никто не поверит тому делу, в котором он станет головой». «Все так», — отвечал Мазепа. «Но вы своими силами не одолеете Бруховецкого. А если прибудем сюда мы, заднепряне, тогда будет не избрание гетмана, а бунт. Ибо ты забыла, Марианна, что по Андрусовскому договору мы, правобережные казаки, не имеем права приходить на левый берег и вступаться в ваши дела. Ибо отданы есмо в подданство ляхам. Тот договор для нас не указ. Зачем обманывать Москву? Зачем отходить с зрадницким чином? А мы сбросим Бруховецкого и объявим ей, что, будучи народом свободным, свободно и отходим. Страстное одушевление Марианны передавалось и Мазепе. «Ты говоришь так хорошо, Марианна», — заговорил он взволнованным голосом, «что, слушая тебя, готов и сам броситься за тобою, очертя голову. Вперед! Но в делах политики не надо отстранять от себя свидетельство спокойного разума. Мы прилучились свободно, но теперь уж свободно не отступишь. После сладкого кто захочет горького? Кто захочет доброй волей отдать половину своих добр? Москва нас считает своими, и со своей рацией она права. Вспомни, сколько войн вела она из-за нас. Из-за нас же она нарушила свой вечный покой с ляхами. И ты думаешь, что после этого она нас так и отпустит? А, нет. Но отдала же она половину Украины ляху. Не своей волей, а после войны из вытяги. Ну что же, мы валим умереть с оружием в руках. Мы прилучились на этих умовах. Наш договор нарушен. Так значит, мы и от слова своего свободны. Ты скажешь, Бруховецкий во всем этом виноват, так? Но Москва не должна была верить ему. Гетман у нас неприродный властелин и не смеет изменять законов народа. Украина не вотчина его. Обо всяком деле он должен был радоваться со старшиной. А что он сделал? Какую народ наш имеет теперь свободу? Поистине никакой. Одну лишь злобную химеру. Марианна говорила с тем страстным увлечением, с каким могут говорить только искренне убежденные женщины. Со своей мужественной осанкой и взглядом, горящим воодушевлением, она походила на вдруг ожившую статую богини войны. Каждое ее слово, казалось, горело. Ее речь, порывистая, как стремление реки вблизи водопада, казалось, уносили всякого слушателя вперед и вперед, заставляя его забыть все окружающие опасности и ринуться, очертя голову в кипящую бездну. Но природное свойство ума Мазепы всегда управлять собою удерживало его от опасности поддаться увлечению ее речи и забыть все свои частные обстоятельства. «Да, ты права, Марианна», — заговорил он, овладевая своим волнением. «Но нам надо мериться не с тем, что истинно, а с тем, что панует на свете».